вдруг упадет ему на голову кирка и убьет его насмерть. Вот сидит она и плачет, изо всех сил причитает по поводу предстоящего несчастья, а в доме наверху ждут в это время пива, а умная Эльза все не возвращается. Хозяйка говорит работнице: «Сходи-ка ты в погреб да погляди, что там с Эльзой случилось». Пошла работница, видит. Сидит Эльза перед бочкой и плачет, заливается. — Эльза, чего ты плачешь? — спрашивает работница. — Ох, — отвечает она, — да как же мне не плакать? Коли выйду я замуж за Ганса, родится у нас ребенок, вырастет он большой, и придется ему пойти в погреб пиво нацедить, то вдруг невзначай может упасть ему на голову кирка и убить его насмерть. И сказала работница: — Вот-то какая у нас Эльза умная! Подсела она к ней и начала тоже горе оплакивать. А в доме все пиво ждут, не дождутся, а работница не возвращается. Тогда отец и говорит работнику: — Сходи-ка ты в погреб да погляди, что там Эльза с работницей делают. Спустился работник в погреб, видит. Сидит умная Эльза с работницей, и обе плачут. Спрашивает он у них: — Чего вы плачете? Ох, — отвечает Эльза, — да как же мне не плакать? Коли выйду я замуж за Ганса, и родится у нас ребенок, вырастет он большой, и придется ему пойти в погреб пиво нацедить, то вдруг упадет ему на голову кирка и убьет его насмерть. Работник говорит: — Вон какая у нас Эльза умная! Подсел к ней и тоже заплакал. А в доме ждут работника, а он не возвращается. Тогда отец говорит матери: — Сходи-ка ты сама в погреб, да погляди, что там с Эльзой случилось. Спустилась мать в погреб, видит, все трое плачут. Спрашивает она у них: — Чего это они плачут? И рассказала ей Эльза, что ее будущего ребенка, когда он подрастет, может убить кирка, будет он наливать пиво, а кирка вдруг и упадет ему на голову. И сказала мать: — Ох, какая же у нас умная Эльза! И подсела к ним и тоже заплакала. Подождал отец немного. Видит, мать тоже не возвращается. А выпить пиво все больше и больше хочется. Вот и говорит он: — Надо будет мне самому в погреб сходить да посмотреть, что это там с Эльзой случилось. Спустился он в погреб, видит. Сидят все рядышком и горько плачут. Узнал он, что причиной тому Эльзин ребенок, которого она, пожалуй, когда-нибудь родит, и что может его убить кирка, если, нацеживая пиво, он будет сидеть как раз под киркой, а в это время она может упасть, и он воскликнул: «Какая же у нас, однако, умная Эльза!» Сел и тоже вместе с ними заплакал. Долго дожидался жених в доме один, но никто не возвращался, и подумал он: «Пожалуй, они меня внизу дожидаются. Надо будет и мне тоже туда сходить да поглядеть, что они там делают». Спустился он вниз и видит. Сидят они все впятером и плачут, рыдают. Да так жалобно, один пуще другого! — Что у вас за беда случилась? — спрашивает он. — Ах, милый Ганс, — ответила Эльза, — когда мы с тобой поженимся, и будет у нас ребенок, вырастет он большой, то может случиться, что пошлем мы его в погреб пиво нацедить, а кирка, что торчит на стене, может чего доброго упасть и разбить ему голову, и убить его насмерть. Ну как же нам не плакать об этом? — Ну, — сказал Ганс, — большого ума для моего хозяйства и не надо. — Эльза, ты такая умная, что я на тебе женюсь. И взял ее за руку, повел наверх, и отпраздновали с ней свадьбу. Пожила она с Ганса немного, а он и говорит: — Жена, я пойду на заработки. Надо нам деньгами разжиться, а то ступай на поле жать пшеницу, чтобы был у нас в доме хлеб. — Хорошо, милый Ганс, я так и сделаю.